Итальянский поход Суворова. Император Австрии Франц I, выступающий в 1799 году в союзе с Англией и Россией против революционной Франции, Вторая коалиция, упросил русского императора Павла I направить ему на помощь в Северную Италию три русских корпуса. По настоянию Англии их должен был возглавить знаменитый своим мужеством и подвигами фельдмаршал Александр Суворов, которому в то время уже исполнилось 69 лет. Император Павел согласился на эту кандидатуру с большой неохотой. В начале весны 1799 года Александр Суворов прибыл в Вену, где встретился с императором Францем, познакомился с общей обстановкой в Северной Италии. Он остался недоволен дворцовым церемониалом, отказался от приглашений на светские встречи и отбыл в Верону, древний город на северо-востоке Италии. В то время Верона была занята австрийскими войсками. Там он, привыкший к жизни в армейских условиях, стал дожидаться прихода русских полков. 7 апреля русские полки прибыли. Поход предстоял непростой. Кругом гористая местность, чужие люди, не поймешь, кто они. Французы, итальянцы, австрийцы, враги или союзники. Как доложили Суворову австрийские военачальники, у французов в Италии располагалась итальянская армия в количестве 58 тысяч человек и неаполитанская армия — 34 тысячи. В Швейцарии находилась гельветическая армия — 30 тысяч. Численность союзных войск у Австрии — 86 тысяч, у России — 22 тысячи. Суворову предстояло с объединенными войсками примерно в 30 тысяч солдат и конницей выйти к реке Адда в северной части Италии, где располагались части французского генерала Жана Моро, и разбить их. Объединенные войска преодолевали около 30 километров в день. Первыми на пути были две крепости, занятые французами, Брешиа и Бергамо. После непродолжительного боя они обе были взяты, и союзная армия вышла на левый берег реки Адда. Напротив, на крутом берегу располагалась французская армия, вытянутая почти на несколько десятков километров. Ею командовал генерал Моро. 15 апреля Суворов принял решение переправляться через реку в стороне от французских сторожевых постов. Маневр удался, и союзные войска появились перед неприятелем неожиданно. Нападали с флангов, так как французы чересчур растянулись. С левого фланга успешно действовали отряды князя Петра Багратиона, которые отвлекали на себя центральные войска французов. Переправившиеся позднее австрийцы стали теснить противника в центре. Суворову удалось принудить французов к отступлению, и 17 апреля они ушли. После освобождения обширной территории от французских войск Суворов двинулся к Милану, который вскоре был взят, причем без особых потерь. Северная Италия с приходом Суворова начала освобождаться от французов, но противник еще был силен. 17 июня, в самый жаркий день, когда температура превышала 40 градусов, завязался бой между австрийцами, которыми командовал генерал Отт, и французами под руководством генерала Этьена Макдональда. Перевес был на стороне последних. Австрийцы сдавали позиции, когда со своими орлами подоспел Суворов, чтобы успеть помочь союзникам. Измученные жарой русские солдаты сразу с похода вступили в бой. К вечеру обе армии устали, нуждались в передышке. На следующий день, рано утром, Суворов поднял своих орлов и австрийцев и повел их в атаку. Бой шел с переменным успехом. Французы сражались отчаянно. Русские и австрийцы теснили их к реке Требия, стараясь отрезать от возможного подкрепления. Но к вечеру подкрепление подошло. И сражение вспыхнуло с новой силой. 19 июня французы стали теснить русские отряды. Суворову советовали отступить, силы были на исходе. Но у русского фельдмаршала был свой план. Он приказал вступить в бой, спрятанный в роще батареи. Залпы картечью внесли замешательство в ряды французов, и Суворов повел в атаку отряды казаков. Французы вместе с генералом Макдональдом побежали. Подошедшее подкрепление не спасло их от поражения. Утром 20 июня казачьи разъезды донесли Суворову. В округе спокойно. В этом сражении французы потеряли убитыми 16 тысяч, союзные войска — 6 тысяч. Северная Италия была свободна. За победу на реке Требия Павел I прислал Суворову свой портрет, усыпанный бриллиантами, а всем солдатам выдали по рублю. Военная ситуация складывалась в пользу союзных сил, и Суворов предлагал австрийцам развить успех, наступать дальше, двигаться к границам Франции. Но австрийское командование стало совещаться с Веной. Там испугались такого развития событий, и император Франц запретил Суворову предпринимать какие-либо самостоятельные действия. Возникла передышка, которой воспользовались французы. Они собрали новую армию, во главе которой поставили молодого генерала Бартолеми Жубера, обладавшего полководческим талантом, и направили в Северную Италию. У него был приказ победить Суворова любой ценой. Армия Жубера в 32 тысячи человек вошла в Северную Италию, где к ней присоединились еще около 40 тысяч. Союзные войска тоже прибавили в живой силе — 65 тысяч человек. Сражение началось 15 августа в горной местности у небольшого городка Нови, окрестности которого были сплошь покрыты виноградниками. В первую атаку Суворов послал отряды Багратиона и Михаила Милорадовича. Три атаки русских были отбиты. В одной из них французский генерал Жубер был убит. Суворов подбадривал своих солдат, выбегал вперед, но все было напрасно. Французы стояли насмерть. К полудню выдохлись обе армии. Стояла страшная жара, солдаты падали от изнеможения. Нужно было свежее подкрепление, оно бы решило исход битвы. И тут подошли австрийцы. Они начали атаку с флангов. Русские тоже двинулись вперед, стали наступать по всему центру. Во второй половине дня французы дрогнули. Русские отряды Багратиона и служившего в русской армии генерала Отто Дорфельдена пробились сквозь отряды французов и ворвались в Нови. Французским генералам грозило пленение. Они отдали приказ к отступлению. Французов теснили все сильнее и сильнее. Наступление союзных армий оказалось столь стремительным, что в плен попал французский генерал Груши вместе со своими солдатами. Разгром французов был полный. Они бежали, бросив оружие. Только ночная темнота остановила преследование отступавших. Союзные войска праздновали победу. Французы в битве при Нови потеряли 7 тысяч личного состава, 3 тысячи попали в плен. Союзные войска потеряли около 7 тысяч убитыми. Итальянская кампания заканчивалась. Австрийцы не стали преследовать и добивать отступавшую французскую армию. Миссия Суворова тоже подошла к концу. Император Павел направил в войска свои поздравления, семьям убитых офицеров назначил пенсии, солдатам выдали щедрые подарки. Павел написал Суворову, что своей победой он поставил себя выше всяческих награждений.